Глава 8. Я влетела в квартиру, оглушительно хлопнув дверью. «Пап!» — крикнула прямо с порога. «Пап, ты дома?» Еле успела расстегнуть сапоги, когда в холл выплыла Ингрид. «Лаура, ты могла бы вести себя прилично?» Холодно поинтересовалась она. «Я веду себя прилично. Где папа?» «Он встречается с каким-то проблемным клиентом». Ингрид еще понизила голос. Мачеха выглядела недовольной. Так случалось всякий раз, когда ее что-то или кто-то отвлекало от дел. «И я буду тебе очень благодарна, если ты не станешь больше кричать на всю квартиру. У нас гости». «Гости?» Гостем оказался, как выяснилось, стилист. Судя по количеству разложенных по дивану образцов ткани, а заодно по раскрытому в ноутбуке каталогу, Ингрид уже вовсю готовилась к вечеринке у Ландерстергов. Я не стала ее разочаровывать, что вечеринки не будет. Просто поздоровалась и поднялась наверх, на ходу обувая домашние балетки. «Силь!» — заглянула к сестре. «Ты не в курсе? Папа не говорил, когда вернется?» «Понятия не имею». Сестра поспешно захлопнула ноутбук. «Тебя стучать не учили?» «Ха, можно подумать, что ты всегда стучишь!» Огрызнулась я и вылетела из ее комнаты. «Не знаю, как насчет пламени Ландерстерга, но моего собственного сейчас хватало, чтобы подпалить пару комнат!» «Знак принадлежности! Этого еще не хватало!» Я распахнула окно и высунулась в него по пояс, чтобы немного остыть, но помогло не особо. Меня по-прежнему потряхивало, будто и не было этого полета от драконьей пещеры до жилища человека обыкновенного. «Как же он меня бесит! Ненавижу его! Ненавижу!» Внизу хлопнула дверь, и меня снесло с окна, как под порывом ледяного ветра. Я вылетела из комнаты и, перепрыгивая через две ступеньки, бросилась вниз. «Пап!» — выдохнула я. «Нам надо поговорить!» Отец, который успел только снять пальто, приподнял брови. «Это так срочно?» «Более чем!» «Что, даже до ужина не подождет?» «Не подождет!» Я кивнула в сторону кабинета. «Пойдем! Пожалуйста!» Отец покачал головой, но все-таки взял меня под руку. «Что-то не так, Лаура?» — спросил, когда за нами закрылась дверь. «Все!» — выдохнула я и, вспомнив, что у нас гости, все-таки понизила голос. «Папа, я не хочу замуж за Ландерстерга!» «Хорошая шутка!» Отец, начавший было опускаться в кресло, замер. «Это не шутка!» «Что значит, это не шутка?» «То и значит!» Только сейчас я поняла, что стоило переодеться, но переодеться мне уже не грозило. Поэтому я оттянула ворот свитера, к счастью, широкий, настолько, насколько это возможно. «Он меня заклеймил!» Брови отца снова приподнялись, когда он увидел краешек голубой закорючки, язычком ледяного пламени, выползающего на мою ключицу. Потом брови его сошлись на переносице, а отец опустился в кресло. «Так надо, Лаура». «Что? Как надо?» переспросила я дрожащим от ярости голосом. «Увозить девушку с катка, выдергивать ее от друзей на глазах у всех, а потом ставить ей это клеймо? Так надо, да, папа? Так?» «Лаура, у тебя истерика, успокойся, а завтра мы поговорим нормально». «Нет у меня никакой истерики». Я подлетела к столу. «Я с самого начала говорила тебе, что не хочу идти на это собеседование, но ты меня даже слушать не стал. Я пошла туда только для того, чтобы его провалить. Но Ландерстерг с какой-то радости выбрал меня. Да он меня даже не знает, но уже умудрился наляпать клеймо, как породистый Виари. Насильно! Я не давала своего согласия, слышишь?» «Хватит!» Отец рявкнул так, что я вздрогнула. «Хватит, Лаура! Довольно! Я вижу, к чему ты клонишь. Все дело в том, что у тебя с детства было все, что ты только пожелаешь. Лучшие игрушки, танцы, коньки. Я выкладывался, чтобы обеспечить тебе лучшую жизнь, и в итоге превратил в избалованное чудовище. Что? То! Он поднялся из-за стола. Ты привыкла, что все в твоем мире происходит по щелчку пальцев. А если не происходит, значит, ты недостаточно громко щелкнула. Ты согласилась пойти на собеседование. Я согласилась из-за вас, выдохнула я. Из-за вас, из-за тебя, Даргела, Ингрид, Сильви, я хотела, чтобы... Если бы ты согласилась из-за нас, этого вопроса сейчас просто бы не возникло, холодно произнес он. Настолько холодно, насколько вообще возможно. Наверняка он успешно применял его во время судов, но со мной он никогда так не говорил. Ни разу, сколько я себя помнила. Тебе 21 год. Пора понимать, что детство закончилось. Дело не в детстве. Неужели ты не понимаешь? О, нет. Он шагнул ко мне. Я все прекрасно понимаю. Эрвиль де Олис, верно? Вот что тебе нужно сейчас, и ты не успокоишься, пока его не получишь и не наиграешься. Ну вот что я тебе скажу, Лаура. Твой эгоизм и твои желания всегда были для меня на первом месте. Потому что я люблю тебя, потому что я поклялся твоей матери. Нет, сказала я севшим голосом. Не смей приплетать сюда маму. Не сметь? Он сдвинул брови. «Ты с детства все разрушаешь, и я потерял ее из-за тебя!» «Наверное, я всегда знала, что он так думает. Наверное. Но сейчас меня словно ударили под дых, и воздух вышел из меня коротким рваным судорожным вздохом. Я развернулась и вылетела из кабинета. Как оказалось, в своей комнате помнила смутно. Несмотря на распахнутое настежь окно, мне, кажется, стало еще жарче. В кресло я практически упала, и только когда включала ноутбук, поняла, что у меня дрожат пальцы. Папка, в которую я почти не заглядывала, а точнее заглядывала раз в год, в мамин день рождения, была сохранена у меня в разделе «Самое дорогое». Я открыла ее, и первое, что увидела, — свадебные фотографии. Мама и отец улыбались, сплетая пальцы. Воздушное платье, тогда в моде была пышность, раскрывалось от тонкой талии белоснежными волнами. Лиф подчеркивал красивую грудь. Темные волосы были уложены в высокую прическу, фиолетовые глаза лучились счастьем. Мама сама была как счастье. Когда она приехала из Рограна поступать в университет, папа уже учился на четвертом курсе. Они случайно познакомились во время студенческой вечеринки, где она его здорово отшила, если верить его словам, и с тех пор крепко зацепила. Он стал за ней ухаживать, чтобы добиться ее внимания, и в результате у них все получилось, и получилось бы еще лучше, если бы не я. Фото, где мама на 9-м месяце готовится к родам, светится от счастья, заставило меня плотно сжать губы. Она показывала маленькую рубашечку, одну из многих, которую купила для меня, и было странно даже представить, что через несколько дней ее не станет, потому что нужно было выбирать, спасать ее или меня, и потому что она попросила спасти меня. Я сжала губы еще плотнее и захлопнула ноутбук, но ее сияющее лицо по-прежнему стояло у меня перед глазами. Она словно светилась изнутри, счастливая, как никогда. Даже темно-фиолетовые глаза словно становились светлее и ярче, и от этого светлее и ярче становилось мне. «Я не буду плакать, мам», — пообещала в который раз. «Я тебя люблю». Отключила ноутбук от сети, взяла его с собой в кровать и, повернувшись спиной к распахнутому настежь окну, обняла, а потом улыбнулась и закрыла глаза. Утро наступило внезапно. Только что я закрыла глаза, как мне казалось, И вот, здравствуйте, доброе утро. То, что я полночи не спала, ворочаясь сбоку на бок и пытаясь придумать, как избавиться от Ландерсторга, звучит почти политически, не считается. Теория вероятности осталась на том уровне, на котором я успела ее почитать до того, как пошла на каток. Но в теории я ее знала, поэтому по поводу зачета переживать не стоило. Переживать стоило только по поводу того, что мне предстояло вечером, а точнее, не предстояло. Оказывается, от души желая дракону несварения, можно придумать много всего замечательного. Несварение, например. Не потащит же он мающуюся расстройством желудка невесту на пресс-конференцию. А если пресс-конференция не состоится сегодня, это даст мне отсрочку, за время которой я придумаю что-нибудь посолиднее. Например, движение «Свободу человеческим невестам» или, скажем, решительное «Нет» чешуйчатым женихам. С этой мыслью я оторвала голову от подушки и уронила ее обратно. Она казалась не просто тяжелой, неприподъемной. Помимо неприподъемности головы дико пересохли губы и пекло глаза. Простыла, что ли? Ну, в общем, даже хорошо, будет очень в тему моего несварения. Усилием воли столкнула себя с кровати и пошла в ванную. Под тонкой маечкой красовался узор принадлежности Ландерстергу. Красивый, надо сказать, серебристо-голубой, как будто на моей коже зарождалось ледяное пламя. Я бы, может, даже им любовалась, если бы не сам факт того, как на мне это появилось. Воспоминания о последнем отбили всякое желание думать о красоте ледяного пламени. Я потянулась за зубной щеткой, и в этот момент с визгом «Лали!» на меня сзади налетела Сильви. Я покачнулась и не влетела в зеркало лбом только потому, что сестра резко дернула меня назад, разворачивая лицом к себе. «Ну ты интриганка, а?» Сестра сверкнула глазами. «А?» «А!» Она развернула ко мне экран смартфона. «Вот! У меня 150 тысяч подписчиков, а у тебя 211!» Я, наверное, не до конца проснулась, потому что вообще смутно соображала, откуда на моем аккаунте могло взяться 211 тысяч. И какая мне с этого радость? «Ну, ты почему не сказала, что на каток пойдешь с Ландерстергом? Ну ладно, что ты там с ним встречаешься, и он тебя забирает?» Сильви выпалила это все на одном дыхании. «Ладно, понимаю, что это был секретный секрет, и не злюсь. Спускайся завтракать!» С этими словами она развернулась и вылетела за дверь. А до меня наконец дошло. 211 тысяч в мою соцсеть могло привести только эффектное появление с Ландерстергом на катке. Точнее, эффектное появление Ландерстерга и элитной охраны на катке, с которыми я потом элитно ушла на глазах у всех. Мне захотелось побиться головой о зеркало. Вместо этого я полезла в сеть и выяснила, что Лаура Хэтфингер ушла вместе с Торнгером Ландерстергом. Значит ли это, что... Таких заголовков в разных вариациях было по всей сети больше, чем снега в Великой Фервенской пустоши, разделяющей Хайермарк и большую часть страны. Поэтому я закрыла браузер и пошла чистить зубы, а потом одеваться. «Лаура, ты какая-то бледная», произнесла Ингрид, когда я заглянула в столовую. Такая забота и сияющая улыбка на ее лице говорили о том, что новости в сети ее порадовали. При мысли об этом меня затошнило. «Садись завтракать, наверное, у тебя упал гемоглобин». При мысли о еде затошнило еще сильнее. Я представила, как изменится обстановка за завтраком, если я скажу, что у меня непереносимость драконов. Но как раз в эту минуту в столовую вошел отец. «Мне нужно на зачет». Я отступила, стараясь смотреть куда угодно, только не на него. Я просто зашла пожелать всем доброго утра и уже убегаю. «Так рано?» — удивилась Сильви. «Я думала, мы поедем вместе». «Нет, мы договорились с Рин встретиться пораньше. Я обещала разобрать с ней одну тему». «А?» Сильви потеряла ко мне всякие интересы и уткнулась в тарелку. «Удачи на зачете!» Это прозвучало со стороны отца. Я просто чувствовала на себе его взгляд, прожигающий не хуже драконова клейма. «Иди первый и не задерживайся!» Это уже Ингрид. Я не ответила, тем более, что простуда сказывалась на мне не лучшим образом. Заболела голова, а еще пить хотелось неимоверно. Об этом я и подумала, уже оказавшись во Флайсе. Там же вспомнила, что мне советовали пить воду. Но куда может идти первое фервенство со своими советами, вслух не говорят. Что самое интересное, горло у меня не болело, и нос тоже не был заложен, что в сложившихся обстоятельствах, несомненно, радовало. Во-первых, когда у меня садился голос, он садился конкретно, и я уже не могла говорить вообще. А во-вторых, с полной головой соплей очень сложно сдавать теорию вероятностей, даже если ты, в принципе, в теме разбираешься. Разумеется, на зачет я приехала первой и в пустынном коридоре долго подпирала стену, пока появились первые однокурсники. Заметив меня, они как-то слишком резко для зачета повеселели. «О, Лаура! Привет!» Под их взглядами я сейчас ощущала себя абсолютно и бесповоротно невестой Ландерстерга. Настолько невестой Ландерстерга, насколько это вообще возможно. У них в глазах горело столько вопросов, что я не выдержала и сбежала к кулеру в конце коридора, где в обнимку со стаканчиком воды ненадолго почувствовала себя лучше. Правда, очень ненадолго. На плечо мне легла рука, и за спиной раздался голос Миста. «Эй, Лали!» «Я тебе не Лали!» Я сбросила его руку и повернулась. В глазах бывшего вопросов не было, он тут же вскинул ладони. «Ладно, Лаура, слушай, я хотел извиниться за вчерашнее, ну, ты бы сразу сказала, в чем дело, а я ж просто не понял, понимаешь, решил, что ты...» «Иди в жопу». «Что?» — Мист откровенно опешил. «Иди в жопу», — сказала я. «По слогам повторить?» Швырнула стаканчик в мусорницу и направилась к однокурсникам. Перед глазами все плыло, то и дело вспыхивали голубые искры, и дыхание сбивалось. К счастью, к моему и всех остальных появился преподаватель с ключом-карточкой и открыл аудиторию. «Через 5 минут заходим по одному», — командует он. «Рассаживаемся за столы, где активированы планшеты с тестами. Дальнейший порядок вы знаете». Зачеты, как и экзамены, у нас были наполовину автоматизированы. То есть сначала нужно было решить тест, результаты высвечивались сразу у тебя и у преподавателя, количество верных баллов. Если тест пропускал, дальше нужно было выбрать электронный билет в специальной программе. Такая своеобразная учебная лотерея. Основной вопрос был по теории, на подготовку отводилось 20 минут, после чего короткая беседа с преподавателем решала, зачет или не зачет. Дверь в аудиторию захлопывается, и с этой минуты я с Ландерстергом благополучно забыты. У всех включается режим «я ничего не знаю», он же мандраж обыкновенный предэкзаменационный. Я бы и рада включить его вместе со всеми, но у меня то пересыхают губы, то горло, то все вместе. Поэтому я очень рада, когда на табло над аудиторией наконец-то вспыхивает. «Приглашается студент». Зачет я сдала исключительно на энергии действия. Влетела в аудиторию первой, первой сдала зачет и первой оттуда вылетела. Если бы не Ринни, я бы сразу убежала домой готовиться ко встрече со стилистом и пресс-секретарем, а так пришлось присоединиться к однокурсникам и отвечать на вопросы. «Ну как? Тест был сложный? А билет? На все ответила? Не валил? Сдала?» Что меня радовало, так это то, что вопросы были не про Ландерстерга. Что не радовало, так это то, что к жару добавился шум в ушах, а искры сменила льдисто-голубая дымка. «Сдала», — класс, молодец! Поздравляю!» «Раньше я была бы счастлива, но...» Рин приехала одной из последних, поэтому зашла относительно недавно. Она влетела в аудиторию, когда я уже готовилась по вопросу, и мне казалось, что подруга сознательно меня избегает. Впрочем, скорее всего, мне не казалось. Потому что сегодня Ринни, когда вошла, даже не взглянула в мою сторону. «Может, отметим?» — предложил Саш, один из наших активистов. «Нельзя!» — воскликнула Аи. «Почему?» «Потому что пока ты туда не зашел, нельзя говорить на тему «отметим». «Айрана, ты-то чего?» — фыркнул Герн. «У тебя всегда высшие баллы». На электронном табло над аудиторией вспыхнул значок. «Приглашается студент». «Иди!» — подтолкнул Аи Саш. «Хватит здесь зависать, а то из-за тебя я уже сам трясусь». «Трясешься ты из-за себя», — огрызнулась девушка, но все-таки шагнула к аудитории, чудом не столкнувшись с вылетевшей из-за дверей Рин. «Ну как? На все ответила? У тебя какой билет был?» «Не сдала». Ринни перекинула сумку через плечо и быстро зашагала по коридору. Я бросилась за ней. «Ринни! Рин! Подожди!» Она не остановилась, только ускорила шаг. И в итоге я догнала ее уже за поворотом, ближе к лифтам. Перехватила за локоть, но подруга вырвалась. «Отвали, а! Просто отвали, Лаура!» «Рин, нам нужно поговорить». «Кому нужно?» Она шагнула ко мне, оказавшись лицом к лицу. «Тебе нужно! Для очистки совести? По-моему, тебе стоило раньше со мной поговорить, не находишь? Я все-таки твоя лучшая подруга была!» «Рин, что значит «была»? Ты мне и слова не даешь вставить!» «Слово о чем? О том, что ты замуж собралась? Или о том, что тебе не стоило выписывать кренделя на катке?» «Знаешь, я была лучшего о тебе мнения. Ты хоть понимаешь, в какое положение ты поставила Сефла? А Бена? Какого ты вчера ему глазки строила?» Она выпалила все это мне в лицо и, резко развернувшись, бросилась в сторону лифтов. «У кого-то тяжелый день?» Голос Сильви раздался из-за спины. Я обернулась. «А ты что тут делаешь, мелкая?» «Я не мелкая», — хмыкнула сестра. «Что это с ней?» Она кивнула на Ринни, которая с силой шарахнула ладонью по панели вызова. «Мы поссорились». «Почему?» «Потому что Ландерстерк». «Ты не сказала, что ты здесь делаешь», — повторила я. «У меня вторая пара отменилась. История Золотого века заболела». Сильви потянулась, встала на носочки. «А физическую нагрузку я сегодня прогуляю. Скажу потом, что по женской причине. Не хочу тут торчать. Ты уже сдала?» «Да». Воздух вокруг неожиданно раскалился, а потом также неожиданно схолоднул, как будто меня пнули из сауны на мороз. «Тогда домой?» Сильви ослепительно улыбнулась. «Домой. У меня еще 2000 подписчиков прибавилось». Она показала телефон. «Рада за тебя». «Могла бы и порадоваться», — буркнула сестра. «А то в последнее время только рычишь на всех. Это ты от Ландерстерга заразилась?» «Я чуть было не сказала, что от Ландерстерга можно заразиться только властными насекомыми, но удержалась. Мы были в общем коридоре, и тишина занятия не гарантировала того, что в следующий момент кто-то не выскочит из аудитории». «О, я представляю, что будет завтра!» Глаза Сильви сверкали. «Ты на своей страничке вообще появляешься? Главное, чтобы тебя не заблокировали, когда к тебе ломанутся подписчики со всего света». «Сдались ей эти подписчики!» «Если честно, не представляю, как ты все это выдерживаешь». Она коснулась панели вызова лифта. «Как ты с ним общаешься? Какой он?» «Дракон он». «Отмороженный». «Отмороженный?» Это она переспросила почему-то шепотом. «А еще импотент». «Лали!» «Не верю я, что у него работает что-то, кроме системы приказов и распоряжений». «Ох, ну это ты зря!» Сильви хихикнула. «Знаешь же, что мама подписана на Эбер». «Эбер» — один из самых популярных женских журналов в Ферверне. Там все о новинках моды, о новейших трендовых постановках, об открытии модных домов и брендах люксовой косметики, уходовой и декоративной, о психологии, саморазвитии и о многом другом. Знаю, разумеется. Так вот, там пишут, что чем большей властью наделен мужчина, тем лучше у него все в постели, потому что он реализует свою агрессию и становится по-настоящему состоявшимся. Уволь меня от этих умозаключений. Да ладно. Сильви первой шагнула в пустой лифт. Скажешь, что тебя совершенно не волнует, как это будет с ним? Нет, потому что с ним ничего не будет. Лали, сестра улыбнулась. Ну, правда, ты же потом мне расскажешь? «Да, обязательно. Сразу после первой брачной ночи позвоню и составлю отчет». «Ха! Да ну тебя!» Сильвия отвернулась, а я ткнула в нужный этаж и прислонилась к стене. «Все, я домой. Пора начинать операцию «Несварение».» «Лаура, открой!» В голосе Ингрид слышались истеричные нотки. Они в нем слышались уже минут 15, с тех пор, когда мачехе окончательно дошло, что выходить я не собираюсь. «Не могу», — сказала я. «Мне плохо». И даже не солгала, мне правда было плохо, настолько плохо, что я упустила такой важный стратегический момент, как графин с водой. И ведь заранее принесла его себе в комнату, поставила на тумбочку... И оставила там, когда услышала, как приехали пресс-секретарь и стилист. А вот теперь горячо об этом жалела. Ключевое слово «горячо». Так горячо мне еще не было. Поначалу я сидела на мягком коврике, на который наступала после душа. Теперь же сползла с него и привалилась к прохладной душевой кабине, испытывая желание залезть туда и включить воду. Ледяную. Не знаю, что это был за вирус, но перед глазами у меня то и дело вспыхивало фервернское сияние. «Лаура, мы вызовем врача!» Это прозвучало почти жалобно. «Ага, сейчас. Так я вам и поверила». «Не надо!» — сказала я. Получилось хрипло. Вот, кажется, и голос садится. «Лаура!» Я не стала отвечать. Гораздо приятнее было сидеть, прижимая щекой к душевой кабине и считать узорчики на матовом стекле. Изредка узорчики оживали и принимались ползать по стеклу, а потолок начинал двигаться. В такие моменты я старалась не двигаться сама, потому что тошнить меня начинало уже на самом деле. «Юргарн!» — донеслось из-за двери. О, кажется, в ход пошла тяжелая артиллерия. «Лаура!» Это уже голос отца. «Лаура, немедленно открой дверь!» А Ингрид не безнадежна. Об этом мне подумалось как-то очень отстраненно, сквозь вспышки фервернского сияния перед глазами. Получается, она сразу отцу позвонила? Или просто больше времени прошло? Я потянулась за планшетом и хмыкнула. Да, с 15 минутами я погорячилась. Все 40. За эти 40 ко мне приходила Сильви. Мне звонил Даргел. Отец вон даже с работы убежал в срочном порядке. «Лаура, открой, или я ее вышибу!» «Я сижу спиной к двери», — предупредила я. «Вышибешь дверь, вышибешь из меня Лауру». Почему-то последнее заявление показалось мне недостаточно грозным, и я добавила... «Навсегда!» «Кошмар! Это какой-то кошмар!» Голос Ингрид. «Ладно. Лаура, чего ты хочешь?» «Чтобы меня оставили в покое». «Остаться наедине с расстройством желудка». «Брось, мы оба знаем, что никакого расстройства нет». «Есть!» Сказала я. «Если хотите, можете остаться под дверью и послушать». «Ферна Хэтфингер». После этих слов за дверью стало подозрительно тихо. В ванной, в общем, тоже. Мое фервернское сияние собралось в шеренгу, выстроилось у меня перед глазами ровной лентой и засияло ярче, чем все огни Хайермарга вместе взятые. То, что у меня начались глюки, я поняла не сразу. То есть глюки, которые Ландерстерк? Которого здесь совершенно точно не могло быть. В разгар рабочего дня в Айрленгер Хардарк. Ну и вообще не могло. Обозначили свое присутствие стуком в дверь. Подозреваю, что именно так мог бы стучать Ландерстерк. Если бы он там был. Не громко, но жестко. Странно, что дверь сама не открылась или не выпала из арки. «Ферна Хетфингер, откройте! Нам надо поговорить!» сказала я. «Нет, если вы глюк, то говорить нам с вами не о чем, а если нет, то тем более не о чем, потому что когда мы с вами в последний раз говорили, это ничем хорошим не закончилось!» Тишина за дверью могла означать только то, что глюк ушел. Ну, либо то, что он сейчас пытается понять, что ему делать дальше. А может быть, то, что глюк он или не глюк. В общем, возможны варианты. «Мы здесь одни», — донеслось из-за двери. «Хорошо», — сказала я. «Откроете?» «Нет». «Почему?» «Потому что я вам не доверяю». Я глубоко вздохнула. Сидеть мне стало тяжело, поэтому я легла. Головой на коврик, разумеется. Что, я совсем себя вести не умею, что ли? «Хорошо. Поговорим через дверь», — прозвучало снаружи. «Хорошо», — снова подтвердила я. «Признаю, что я был неправ». «Точно, глюк». «Да», сказала я, мечтательно глядя в плавающий надо мной потолок. «Вы были очень правы, Фернглюк Дестерк. И знаете в чем? Сначала в том, что отказались меня слушать, а потом в том, что нацепили на меня эту штуковину. Кстати, давайте назовем наше общение туалетные переговоры. Как вам такой вариант?» Ненадолго установившуюся тишину перебила резкая: «Лаура, вам в самом деле плохо?» «Что, я шутить такими вещами буду, что ли?» Почти обиделась я. «Откройте дверь немедленно, или я открою ее сам!» «Я уже говорила, что сижу у двери». «Я жду 2 секунды». 2 секунды, в общем-то, не прошло. Ну, или мне так показалось. Панель блокировки на моих глазах просто покрылась инеем, жалобно треснула. Этот треск передался какой-то детальке в двери, подозревая, что замку. Шикарный дорогой материал затянуло матовой пленкой морозного узора, и я словно рухнула в ледяной вихрь. Приподнявшись, увидела, как осторожно, более чем осторожно, приоткрывается дверь. И как потом резко отлетает в сторону. Губы пересохли, во всем теле нарастал жар. Еще совсем недавно здесь было холодно, но сейчас меня трясло от раскаляющегося вокруг воздуха, раскаляющегося от полыхающего на груди клейма, которое словно впитало ледяное пламя в глазах дракона. «Снимите!» — потребовала я, правда, последнее вышло как-то совсем слабо. Последнее, что я увидела, это как Ландерстерк метнулся ко мне. Потом наступила темнота.